Принц из первого А. Утром воскресенья, когда я проснулся, солнышко уже встало. В комнате был шум и гам, но я сначала ничего не понял. Я посмотрел на большого солнечного зайчика на стене, потом на своего плюшевого медведя Федосея, потом на мамин букет ромашек, потом... Так вот откуда идет этот шум гам. Папа и мама, сидя на тахте, играли в ладошки. Каждый из них хлопал сначала в свои ладошки, потом в ладошки другого, потом опять в свои, потом опять в чужие. Все быстрее и быстрее, кто раньше промажет. Я очень люблю, когда мама и папа играют в ладошки вместе со мной. Но когда они играют вдвоем без меня, я тоже очень люблю, потому что тогда они ведут себя совсем как маленькие. Они ведь вовсе не маленькие. Они очень даже большие, они же взрослые. Вы даже представить себе не можете, какие они взрослые. Они уже давным-давно кончили ходить в детский садик, и школу они давно окончили, и даже окончили институт. Да что там говорить, они давным-давно работают. Меня еще и на свете не было, они уже работали. Моя мама — библиотекарь. Там, где она работает, в библиотеке, в огромной такой комнате, полно разных книжек, миллион. И она всем, кто захочет, дает их на время почитать. Главное же, тот, кто читает, должен быть очень аккуратным и отдавать маме книгу обратно, совсем как новенькую. А то она этому человеку никогда больше не даст почитать никакую книжку. А вот мой папа... Смешно, конечно, об этом вспоминать, но когда я был совсем маленьким, я даже не знал, кто мой папа и кем работает. Я знал только, что иногда, раз в год, он куда-то надолго уезжает, на целых 2 или даже 3 месяца. Он уезжал далеко-далеко и лазил там по горам, так говорила мама. Но я и думать не думал, что когда он лазает по горам, он работает. Однажды на даче мы пошли с папой копать червяков для рыбной ловли. Он взял лопату, баночку, куда класть червяков, и мы пошли. И вот по дороге папа вдруг остановился у какого-то бугорка земли среди камней, у какой-то маленькой горочки. Он обошел ее несколько раз вокруг, немного по ней поползал, потрогал ее рукой, даже, по-моему, чуть-чуть ее понюхал, и потом сказал, что вот сейчас мы возьмем лопату и очень, может быть, откопаем кое-что интересное. «Кое-что?» — я удивился. «Разве не червячка?» «Может быть, и червячка», — сказал папа, «но, возможно, и кое-что интересное». Он стал копать эту горочку лопатой и вдруг сказал: «А вот и он», и показал мне камешек величиной со спичечный коробок, желтоватенький, весь в искорках, очень красивый. И тут же я стал дико хохотать и даже кататься по траве, потому что папа сказал, что этот камешек называется бельевой шкаф. Я так хохотал, что мой папа сначала ничего не мог понять, а потом понял и сказал, что это я ничего не понял, не расслышал, а камешек называется вовсе не бельевой шкаф, а полевой шпат. Такое вот у него название. «Так что это у нас в руке?» — строго спросил он у меня. «Бельевой шкаф», — сказал я, все еще хохоча. «Итак, запомни», — снова строго сказал он. «Полевой шпат. Это во-первых. Во-вторых, обрати внимание, мы его выкопали, верно? И в-третьих, этот камешек полезный. Выкопали полезный камешек. Значит, он кто?» «Он полевой полезный шпат, который мы выкопали». «Молодец», — сказал папа. «Значит, он полезное ископаемое». «Полезное ископаемое, понял?» «Понял», — радостно сказал я. «Конечно, он полезное ископаемое. Когда я уезжаю от вас на целых 2-3 месяца и лазаю по горам», — сказал папа, «я ищу и откапываю именно полезное ископаемое». «Я тебе очень завидую», — сказал я. «Это и есть моя работа», — сказал папа. «А когда человек делает вот такую работу, он как называется?» «Не знаю, пап», — сказал я. «Геологом», — сказал папа. «Я геолог». Вот как я узнал, кто мой папа. Мы потом много раз играли с ним в геологов, мне это очень понравилось. Иногда мы находили разные полезные людям ископаемые, червяков находили и рыбу ловили. Так что я подумал, что, может быть, я вырасту и тоже стану геологом. Это ведь так интересно. И в ладошки геологом играть можно. Ведь вот папа геолог, а в ладошки играет. В общем, я проснулся в воскресенье, а папа с мамой, оказывается, вовсю в ладошки играют. Шум, гам, тарарам. «Я выиграла», — закричала мама. «Значит, наш сын Алеша вырастет человеком. Я так загадала». «А если бы я выиграл?» — спросил папа. «Тогда Аболтусом». «Вставай, Аболтус», — сказал мне папа, увидев, что я за ними подсматриваю. «По-моему, все же я выиграл». «Никакой не Аболтус», — закричал я, вскакивая с кровати. «Я хороший. Мама выиграла, я видел». «Итак, наш хороший, сегодня воскресенье, я не иду на работу, а ты в детский сад. Чем займемся?» «А вчера, говорю, была суббота, тоже выходной, и ты то же самое спрашивал». «Ну и», — сказала мама. «Спокойно», — сказал папа. «Я говорю, вчера я просил, пойдем в планетарий, где звезды». «Ну а я что?» «А ты», — сказала мама папе, — «лучше на Невку посмотреть, клюет там твоя плотва или не клюет. Вы и поехали». «И тебе на Невке не понравилось?» — спросил у меня папа. «Очень даже понравилось. Только зачем тогда спрашивать, чем мы займемся, если мы все равно...» «Вот именно», — сказала мама. «Сдаюсь. А сегодня мы точно займемся тем, что выберете именно вы. Поехали, ребята, на пароходике». «Разве я поеду?» — спросила мама. «Конечно. А целая гора посуды?» «Я сам ее вымою», — сказал папа. «Вернемся и вымою, и постираю». «Конечно», — заорал я. «А я тебе помогу, я все сделаю». «Чудесно», — улыбнулась мама. «В детстве я мечтал стать капитаном парохода», — сказал папа. «А ты?» «Ну, конечно, кроме геолога». Я задумался, он говорит. «А ты, мама, ты кем мечтала стать?» «А я мечтала стать бабушкой», — сказала, улыбаясь мама. «И чтобы было много внучат». «Ну, это еще успеется», — сказал папа. «Вспомнил?» — спросил он у меня. «Да я много кем мечтаю стать», — сказал я. «И этим, и этим, и этим». «Потрясающе! Завидую! Ты запиши в тетрадку, кем ты мечтаешь стать, чтобы ничего не забыть. Во всяком хорошем деле должен быть свой порядок». И пока они с мамой долго возились, чтобы нам поехать на пароходике, я так и сделал. Читать я давно научился, писать умею, считать умею, скоро ведь в школу. И у меня получилось, что я мечтаю стать семерыми разными людьми. Принцем, хоккеистом, продавцом мороженого, дрессировщиком, писателем, космонавтом и первоклассником. Тут же я сообразил, что мечтать получается. По одному человеку в день, раз в неделю, 7 дней. Сегодня я мечтаю быть одним, завтра другим, послезавтра третьим. Понятно? Конечно, в каждом деле должен быть порядок. Если наш папа так сказал, значит, так оно и есть. Я ему верю. А на пароходике мы покатались очень даже неплохо. Еще вместе с нами была Патя, девочка из моего дома. Мы вместе ели мороженое, и я пригласила ее заходить к нам, иногда мечтать со мной вместе и вместе со мной играть. И она согласилась. Очень она хорошая девочка. Понедельник. «Уважаемый король, ору я на все королевство своему плюшевому медведю. Ты изверг Федосей и злое существо. Отдавай принцессу». Но король Федосей молчит. Я скачу вокруг него на своем огнедышащем скакуне, размахиваю щитом и мечом и кричу. «Где принцесса? Куда ты ее запрятал? Я принц Алексей Храбрый. Понял, Федосей? Я тебя все равно разгромлю». А мой медведь молчит. «Принц», — пищит из-под кровати Пати. «Я тут, мой спаситель. Противный король Федосей запрятал меня в подземелье. Здесь мыши, здесь даже есть очень большие крысы, холодина, и я погибаю в расцвете сил». «Я, принц Алексей Храбрый, не дам тебе погибнуть в расцвете сил». «Только бы побыстрее, а то мне пыльно лежать, и Федосей уже сюда идет». «А где твой волшебный приемник на 8 транзисторах, Аруя?» «Тут, у меня». «Тогда у меня волшебный щит и волшебный меч, Аруя. Ты включай свой волшебный транзистор, и я тогда короля разгромлю, а тебя освободю. Ура!» Тут Патька включила транзистор на всю катушку. Король Федосей аж прямо весь затрясся от страха. Но тут появилась мама и говорит. «Дай-ка мне сковородку, сейчас вы с Патей будете есть яичницу». И отбирает у меня мой волшебный щит. Я с трудом вытаскиваю грязную Патьку из-под кровати и говорю. «Временное перемирие. Пойдем помоем руки с мылом, надо подкрепиться». Злое существо, оно, знаешь, какое сильное». «Я тоже хочу яичницу», — говорит король Федосей, и мы берем его с собой в ванну, а потом на кухню. Принцесса Патя ест яичницу с булкой. Я, принц Алексей, потихонечку с ириской, а злой король Федосей с помидорами. Между прочим, короли очень любят яичницу с помидорами. Вот почему их с первого раза никогда не победить. «Чего это ваш Федосей весь мокрый и в мыльной пене?» — спрашивает мама. «А что же, по-твоему, только мальчикам и девочкам перед едой мыться обязательно?» — говорю я. «А королям, что ли, и медведям не обязательно?» «Ешь, ешь», — сказала мама. «Ты прав, перед едой всем мыться обязательно». «Чего-то мне глаза мылом щиплет», — хнычет Федосей. И мама снова тащит его в ванную. «Ужас, да чего все эти короли капризные?» Вторник. Замечательно. Проснулся я хоккеистом. Хорошо быть хоккеистом. Хоккеисты умеют летать надо льдом, кувыркаться в воздухе, даже шлепаться на лед, и ничего не разбиваются. Их кормят мороженым и поят соками, чтобы они всегда были в форме. И форма у них красивая, с номером и фамилией. Очень я люблю своего Федосея, но, может быть, я его бы отдал за хоккейную форму с моим номером и моей фамилией. Хоккеисты часто летают на самолетах в Канаду и всегда всех побеждают. Подумайте только, каждый день они сколько душе угодно катаются на коньках, и никто их за это не ругает. Их все любят и все им помогают. Не получается у них, например, забить гол. Им все тогда кричат «Шайбу! Шайбу!», и они ее тут же забивают сходу. Принца, между прочим, на улице вовсе не каждый узнает, а хоккеиста каждый. После матча им дарят и риски, огромные хрустальные кубки для пепси-колы на память. У них много клюшек, и у каждого целый килограмм шайб. Захочет хоккеист после передачи «Спокойной ночи, малыши» смотреть телевизор дальше, пожалуйста, ему никто и слова не скажет. На ночь им наверняка читают веселые приключения и сказки про принцев и принцесс. Мне-то читают, но ведь не каждый день. Если хоккеист что-нибудь не так сделает, его наказывают всего на 2 минуты, а не на полчаса, как меня. И никто ему не скажет, как мне моя мама. «Завтра в зоопарк не пойдешь». «Мамуля», — говорю я, — «сегодня я хоккеист, а льда нет, ведь лето же, как быть?» «Сделай утреннюю зарядку». «А это-то зачем?» «Затем, что хоккеист всегда должен быть в хорошей спортивной форме». «Если так, тогда совсем другое дело». «И я делаю зарядку». Среда. «Беру все рули управления на себя», — говорю я в микрофон на землю. «Приступаю к посадке на планету Венеру». «К мягкой посадке?» — спрашивают. «Да, к мягкой», — говорю я. «Какой же еще?» «А вы не забыли с утра сделать физзарядку?» — спрашивают. «А то космонавт, как и хоккеист, должен быть всегда в отличной спортивной форме». «Так точно, не забыл», — говорю я. «Не забывайте», — говорят Земли, — «что на Венере нет жизни и нет воздуха. Не забудьте надеть шлем». «Слушаюсь, не забуду», — говорю я, надевая шлем. И я совершаю мягкую посадку. Очень мягкую. Иду по Венере, мрак, темнота. Кажется, даже тигры рычат. Честно говоря, страшно, но я не подаю вида. Вдруг смотрю, Патя. «Откуда взялась?» «Ты откуда взялась?» — говорю. «А я в дверь позвонила, мне твоя мама открыла». «Ты смотри у меня, не балуйся. Ты на Венере, а не где-нибудь. Тут воздух другой, еще задохнешься. Быстренько надевай шлем. Я командир корабля, я за тебя отвечаю». Я отдаю Пате свой хоккейный шлем, а на себя надеваю абажур от лампы, и мы идем по Венере. Жутко страшно, но если что, я Патьку защищу. «Ты не забыл?» — говорит Патя. «Тебе скоро ко мне в гости пора. Помнишь, вчера моя мама пригласила тебя на пирожки с капустой?» «Ну да», — говорю, — «вот это да. Тогда летим к тебе скорее и совершим мягкую посадку». И, взявшись за руки, мы летим с Патей к ней в гости. Я, между прочим, еще вчера решил, что буду сегодня вместе с Патей трудиться изо всех сил, строить сверхвысотный дом из кубиков. Мама говорит, что если трудиться изо всех сил, очень захочется манной каши. А от манной каши, это всем известно, кто угодно будет сильным. Разве можно стать космонавтом, если ты слабый, или хоккеистом, верно? так что трудиться — это очень важное дело. А Патькины папа и мама долго хохотали. Они решили, что я гном, а никакой не космонавт, потому что я примчался к ним в гости с длинным красным абажуром на голове. Четверг. Я позвонил Пате по телефону и говорю: «У тебя ириски есть?» «Целых 3 штуки. Приходи ко мне скорее». Когда она пришла, я уже был в своей белой шапочке и мамином белом переднике, а на стул я поставил мороженое стаканчик. Как раз мне его мама купила за то, что я отлично ел манную кашу, потому что хорошо потрудился. «Стой здесь», — сказал я Пате, — «а я тут буду. Я, между прочим, самый настоящий продавец мороженого. Захватил ириски. Теперь спрашивай, будто ты покупатель. Ну, спрашивай, чего полагается». «Скажите, пожалуйста», — говорит Патя, — «а почем ваше мороженое?» «3 ириски. Это мое мороженое стоит ровно 3 ириски. Понятно вам, товарищ покупатель?» «А разве не одну?» «Смешно», — говорю. «Именно что ровно 3 ириски. Может быть, 2? У меня всего 2». «Не ври, у тебя 3 было». «А я не вру, я 1 по дороге съела». «Безобразие», — сказал я. «Ну, бери за 2». И отдал ей стаканчик. Тут же я надел на Патьку мою белую шапочку и мамин передник. И говорю: «Почем, товарищ продавец, ваше мороженое?» «Оно уже не продается, я сейчас его буду есть». «Как это так не продается?» — возмутился я. «Очень даже продается, раз вы продавец. Или вы не хотите быть продавцом? Странно». «Тогда 2 ириски. А у меня всего 1». «Не стыдно вам врать, товарищ покупатель?» — говорит Патька. «У вас же 2 было». «А 1 я уже ем, разве не видите?» — говорю. «Ах, действительно. Тогда мороженое не продается, а я сейчас буду его есть». «То есть как это есть? Я же его купила». «1 есть будешь. Неужели 1?» Тут Патька улыбнулась и говорит: «Нет, отчего же, не 1. Вдвоем. Пополам. Раз я девочка, я должна быть очень доброй и заботливой». Я ужасно обрадовался, что она такая добрая и заботливая, она меня спрашивает: «Ты почему играешь в продавца, тебе нравится?» «А потому что, когда я сам на улице мороженое покупаю, у меня делается хорошее настроение, а когда я продавец, у всех будет хорошее настроение». «Ой, правда», — сказала Патя, — «у меня сейчас очень хорошее настроение». А вот если бы у меня было хорошее настроение, если бы это мороженое было мое, я бы тебе тоже отдал половинку. «А хочешь, я тебе все свое мороженое отдам?» «Ну что ты», — сказал я скромно, — «это вовсе не обязательно». Пятница. Весь день в детском саду я ждал, когда же я приду домой и сяду писать рассказ, ведь я же сегодня писатель. Дома я решил: буду писать большими буквами, тогда и рассказ получится большой, ведь верно? Я написал сначала так: «Рассказ», потом пониже: «Пишет Алеша Петров». А потом вот что: «Я мечтаю стать писателем. Когда я им стану, я напишу рассказ про то, как я мечтаю стать школьником. Все». Я показал рассказ маме, она сказала: «Хороший рассказ, правда, есть ошибки». «Какие? Ты покажи», — сказал я. «Сам рассказ пишется с 2 буковками «С». Рассказ. Не «мечтаю», а «мечтаю». Не «писателем», а «писателем». Не «про то», а «про то». Понял? Не «пишет», а «пишет». Чтобы стать писателем, сначала писать надо грамотно научиться. «А раньше нельзя?» «А раньше нельзя». «И как быть?» «Кончишь школу, тогда и попробуешь». «Ишь, какая хитрая», — говорю. «Это я сейчас хочу написать рассказ, что мечтаю стать школьником. А если я уже кончу школу и перестану быть школьником, про что же я тогда напишу, а?» «Про что-нибудь другое». «Ну, про что?» «Ну, например, про своего щенка». «А разве он у меня и правда когда-нибудь будет?» «Вполне возможно». «Ой», — сказал я, — «вот чудеса! Тогда я сегодня домечтаю о том, будто я принц, у меня огромная собака, и я на ней верхом еду с мечом к своей любимой принцессе Пати. Можно я к ней съезжу?» «Конечно», — сказала мама. Только когда войдешь в Патин замок, обязательно вытри ноги у двери. Это раз. А два, спросил я. Передай привет Пати от королевы. А королева это кто? А королева это я, раз ты принц. Суббота. Утром я не сам проснулся, меня папа разбудил. Зарядка быстро, мыться быстро, завтракать пулей. Я даже растерялся, что такое? Не успел я опомниться, а все мы уже в «Жигулях» сидим. Это, оказывается, папины и мамины друзья, дядя Пека и тетя Тася, нас за город пригласили. Хорошо было мчаться по шоссе, и на заливе в песке играть было хорошо, и купаться, и загорать, все мне очень понравилось. Лежим мы все на животах, на одеяле, пепси-колу пьем, бутерброды едим, и вдруг смотрим, идет прямо к нам коза, рогатая, ужас. Мама и тетя Тася вскочили и убежали в воду от козы. А папа и дядя Пека встали, чтобы защищать от козы женщин и детей. А я вдруг побежал с бутербродом навстречу козе, потом остановился и говорю: «Коза, коза, здравствуй!» Коза тоже остановилась и закивала мне головой, поздоровалась со мной. Я сделал два шага ей навстречу, раз-два. И она сделала два шага мне навстречу, раз-два. «Ешь, козочка, ешь», — сказал я и протянул ей бутерброд. «Ешь он с сыром». Она кивнула мне и откусила половинку бутерброда. Я погладил ее по лбу, и она тихонько толкнула меня лбом в ладошку. Потом я сказал: «Козюля, пошли-ка со мной, а то взрослые тебя боятся». Я пошел по пляжу к лесочку, и она пошла за мной. Там я отдал ей вторую половину бутерброда, она его съела, кивнула мне и ушла в лес, а я вернулся к своим. Мама сказала: «Если бы не папа и дядя Пека, я прямо не знаю, что бы было». А папа говорит: «Ну что ты, мама, наш Алешка настоящий дрессировщик». Тут я засмеялся. «Верно, пап. А я ведь совсем забыл, что сегодня мой день играть в дрессировщика. Здорово получилось, да?» «Он эту козу очаровал своей теплотой и добротой», — сказала тетя Тася. «По-моему, бутербродом», — сказал дядя Пека. «Да, здесь есть о чем подумать», — сказал папа. А я побежал и плюхнулся в воду, потому что очень жаркий был денек. Воскресенье. На другой день мама мне говорит: «Ну что, мой принц-дрессировщик, пойдем сегодня в планетарий». А папа отвечает: «Может, в зоопарк лучше, а? К зверяткам. Ты, Алешка, чего хочешь?» «Мне все нравится. Даже не знаю, что выбрать. Только я сначала немного помечтаю, будто я первоклассник, самый настоящий». Они вдруг зашушукались, и мама сказала: «Ты правда мечтаешь стать первоклассником? Именно мечтаешь или тебе просто хочется?» «Мне так хочется, ну прямо так хочется стать первоклассником, что я об этом просто мечтаю». Они опять странно как-то пошушукались, и папа сказал: «Выйди-ка на кухню, наше сокровище, мы тебя позовем». «Тайна, да, пап?» — спросил я шепотом. «Ну, конечно», — шепнул папа. На кухне я сидел долго и все волновался. Какая же у них там такая от меня тайна? Вдруг мама крикнула: «Входи, входи быстрее!» Не знаю почему, но в комнату я вошел на цыпочках. Папа и мама стояли, ну, прямо по стойке смирно. Папа махнул рукой и сказал: «Это все тебе». На столе лежали тетрадки, авторучки, резинка, учебники, карандаши, фломастеры, счеты, портфель, настоящий школьный. А на стуле висела школьная форма. Школьная форма! Я долго бегал, прыгал, смеялся, все хватал руками, обнимал папу и маму. «Ладно уж», — сказала мама, — «мы думали тебе все попозже отдать, но раз ты мечтаешь, ну-ка надень форму, привыкай, через месяц в школу». Я быстренько надел на себя форму, мама сказала: «Замечательно», а мы волновались, вдруг мало. Я тут же позвонил Пате. «Ну да, Алешек», — сказала она, — «правда? И мне мои сегодня тоже все подарили. Давай встретимся в формах». Мы встретились и целый час гуляли, взявшись за руки, в формах по нашему саду. А когда вернулись ко мне, мои папа и мама, и Патины папа и мама, пили чай с вареньем. «О, наша школьница пришла», — сказал про Патьку мой папа. «И наш школьник, первоклассник», — сказала Патькина мама и щелкнула меня по носу. А потом мы все вместе отправились в зоопарк и планетарий смотреть на зверят и звезды. Конец книги. Июль 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.